Как раз в это время шаги, которые все приближались, громко раздались в коридоре, и в комнату вошел очень толстый, полнокровный, дородный человек в серой одежде с красным лицом, очень маленькими мигающими глазами, зорко выглядывавшими между опухшими веками. За ним шел полицейский инспектор в форме и все еще продолжавший дрожать Таддеус Шольто. «Вот так история!» — крикнул вновь пришедший глухим голосом. «Славная история! Но кто эти люди? Дом, кажется, переполнен, как кроличий садок. Я думаю, вы должны помнить меня, мистер Этельни Джонс», — спокойно проговорил Холмс. «Конечно, помню», — просопел он. «Вы мистер Шерлок Холмс, теоретик». «Помню ли я вас? Никогда не забуду. Как вы читали нам лекцию о причинах и следствиях и результатах в деле драгоценностей Бишопгетта. Правда, вы навели нас на верный след, но сознайтесь, что это скорее благодаря удаче, чем хорошему руководству». Это было очень простое рассуждение. «Ну вот, перестаньте, пожалуйста. Никогда не стыдитесь сознаться». «А что это здесь?» «Плохое дело. Плохое дело. Тут строгие факты, теориям нет места. Какое счастье, что я случайно попал в Норвуд по другому делу. Я был на станции, когда получилось это известие. Отчего, вы думаете, умер этот человек?» «О, это дело, в котором мои теории неуместны», — сухо сказал Холмс. «Да, да. Впрочем, нельзя отрицать, что иногда вы попадали в точку». «Боже мой! Как кажется, дверь была заперта. Пропало драгоценности на 500 000. Как окно?» «Заперто. Но на подоконнике есть следы». «Ну-ну. Если окно заперто, то следы не имеют никакого значения. Здравый смысл говорит это. Покойник мог умереть от припадка. Но драгоценности-то исчезли». «Ага. У меня есть своя теория. По временам на меня находит вдохновение. Пожалуйста, сержант и мистер Шольто, выйдите прочь. Ваш друг может остаться. Что вы думаете об этом, Холмс? Шольто, по собственному его признанию, был вчера вечером у брата. Брат умер от припадка, а Шольто ушел, унеся с собой драгоценности. Как вы находите это?» После чего покойный чрезвычайно предупредительно встал и запер дверь изнутри.